О, да. Отдал кому-нибудь, да? Нет? Да, нет, да, нет. С ума можно скинуть, брела майору Морару, обрушить на мою голову все эти вопросы. Да я вовсе из другого теста. Ни о какой стрельбе я сроду не думал. Господи, боже мой, да где же она может быть, эта работа? Неужели возможно, что инженер, как выражается майор, держит меня на поводке? Зачем ему это? Нет, вопрос стоит не так. Он стоит... Может ли вообще такое быть, что Виктор Андреевску... Нет, нет, не могу поверить. Но у него нахальства не хватит. Если рассказать Монике, она меня на смех поднимет. Насколько я разбираюсь в людях, значит, я в них не разбираюсь? Может быть. Но есть такие, кто неправильно понимает это качество. Если ты говоришь, что никому не веришь, если откровенно и цинично заявляешь такое, как он однажды слышал от инженера из их института, когда кто-нибудь входит, здоровается, когда он, улыбаясь, справляется о моем самочувствии, первая мысль, которая мне приходит в голову, а что ему нужно? Что он такое задумал? Чего юлит? Не здоровался ни с кем, никого, не спрашивая о здоровье, не просто так, не из любопытства. Вот тогда будут говорить, что ты разбираешься в людях. Да, секрет заключается в том, чтобы всех без разбора подозревать в интригах, кознях. Нужно быть циником, а не наивным простачком. Ну, пусть так, но инженер Андреевску сам казался ему простодушным человеком. Он что, смотрел ему в глаза, ясные, улыбчивые. Они вели бесконечные разговоры. Чего только он не рассказывал инженеру. Где они только не гуляли? Гуляли. Конечно же, они были в разных странах. Многое слышал он еще на эту тему. Даже в прессе писали. Любопытно все это выглядит, когда переживаешь сам. Ведь когда читаешь, все представляется по-иному. А теперь все лица меняются, как в кривом зеркале. Виктор Андреевску. Он говорит о нем с Моникой. Ну, пусть улыбается, пусть он ее запрограммирует. Это у них такая игра. Моника ему как-то сказала: дорогой, ты, конечно, умный, но до определенного предела. Ты собирай различные элементы и передавай их мне. Закладывай в меня программу, как это делается с вычислительной машиной, а потом спрашивай меня. Я тебе все отвечу. Так, видя перед собой Монику, он чё и заснул, хотя время уже перевалило за 6, и проспал он до 10. Он даже не знал, что в 8:15 звонил капитан Наста и спрашивал его мать, что такое случилось с товарищем Ончу. И мать ответила: он спит, потому что не спал всю ночь, расстроенный неведомо чем, что случилось у них в институте. А вы кто такой будете? Как про вас сказать? Кто его спрашивал? И что Наста ей ответил: пусть себе спит. Он сам из института и может ему разрешить поспать несколько часов. А в это время, то есть в 8:15, майор Морару вошел в кабинет инженера Виктора Андреевского.